Глава 4. Виктор шагнул к камину, где на подставке со свечкой грелся мейсонский чайник. Заметив, что женщина не сводит с него внимательного взгляда, он заставил себя собраться и вспомнить о хороших манерах. «Не хотите ли чаю? Я как раз собирался заварить новый». Она с усмешкой покачала головой. «Нет, спасибо. Я предпочла бы не терять ни минуты». «Как хотите. Тогда снимайте пальто и садитесь». Он убрал с кожаного кресла пачку газет. Кресло было от старого гарнитура. Еще отец Виктора поставил его так, чтобы из окна были видны и огонь в камине, и море. Виктор сел у стола, изучая посетительницу. Она так и не сняла пальто. Некоторое время царило молчание. Они услышали, как на берег плеснула большая волна и, шипя, откатилась. Виктор вновь посмотрел на часы. «Итак, уважаемая... как вас, кстати, зовут?» «Меня зовут Анна Роткев. Я писательница». «Полагаете, я должен вас знать?» «Да, если вам от 6 до 13 лет, или вы любите детские книги. У вас есть дети?» «Да, то есть...» Его пронзила боль. Увидев, что она ищет взглядом семейные фотографии, Виктор поспешно задал встречный вопрос. «Я не слышу у вас никакого диалекта. Где вы живете?» «В Берлине. Урожденная берлинка, если угодно. Но мои книги более известны не здесь, а за границей, главным образом в Японии. Хотя это в прошлом». «Почему?» «Потому что я уже несколько лет ничего не пишу». Виктор не заметил, как их беседа превратилась в типичную игру «вопрос-ответ», как обычно и проходили ранее его сеансы с пациентами. «Как долго вы не печатаетесь?» «Примерно 5 лет. Последняя моя работа была тоже книгой для детей, притом моей лучшей книгой, как мне казалось. Я понимала это с каждой новой написанной строчкой, однако мне не удалось написать больше 2 первых глав». «Почему?» Мое состояние вдруг резко ухудшилось, и мне пришлось лечь в больницу». «В чем было дело?» «Полагаю, врачи в Далеме до сих пор об этом гадают». «В Далеме? Вы хотите сказать, что лежали в парковой клинике?» Виктор изумленно уставился на пациентку. На такой поворот дела он не рассчитывал. Во-первых, он понял, что перед ним сидит очень состоятельная писательница, раз ей по карману такое дорогое лечение. Во-вторых, у женщины действительно серьезные проблемы, поскольку в частной Далемской клинике не занимались банальными проблемами знаменитых людей вроде алкоголизма или наркомании. Там лечили тяжелые психические отклонения. Раньше, до кризиса, его самого неоднократно приглашали туда в качестве независимого эксперта. Виктор был очень высокого мнения о больнице. В Берлинской клинике собрались ведущие специалисты со всей страны, и применялись новейшие методы лечения, так что она могла гордиться важными и новаторскими достижениями. Однако Виктор не встречал еще ни одного пациента, который после пребывания в клинике находился бы в столь здравом состоянии рассудка, как Анна. «Сколько времени вы там провели?» 47 месяцев». У Виктора пропал дар речи. «Так долго. Или она врет и не краснее, или очень серьезно больна. Возможно, и то, и другое». «Я провела почти 4 года в одноместной палате, и меня так долго пичкали таблетками, что я уже забыла, кто я и где нахожусь». «А какой у вас диагноз?» «Ваша специальность, доктор Ларенс. Поэтому я к вам и пришла. Я страдаю шизофренией». Он откинулся на спинку кресла, приготовившись ее внимательно слушать. Действительно, он специалист в области шизофрении. По крайней мере, был когда-то. «Как вы попали в клинику?» «Я позвонила профессору Мальцусу». «Что? Вы сами попросили о госпитализации у директора института?» «Ну, конечно, это же известная больница. А в то время мне не у кого было спросить совета. К примеру, вас мне рекомендовали всего 2 дня тому назад». «И кто же вам обо мне рассказал?» «Какой-то молодой врач в больнице. Он отменил мои таблетки, так что я смогла нормально думать. И он же сказал однажды, что для моего случая вы самый лучший специалист». «А что вам давали?» «Все что угодно. Труксал, флуспирилен, чаще всего флупентиксол. Классические нейролептики. Все правильно. Они не помогли». Нет, симптомы все ухудшались. Когда лекарства наконец отменили, мне потребовалось несколько недель, чтобы встать на ноги. По-моему, это доказывает, что для той особой формы шизофрении, которой я страдаю, медикаментозная терапия не годится. А что же особенного в вашей форме болезни? Я писательница. Да, да, вы говорили. Попытаюсь рассказать на одном примере. Впервые Анна перестала смотреть ему в глаза, уставившись в одну точку за его спиной. В былые времена Виктор не пользовался так называемой «кушеткой Фрейда», предпочитая, чтобы пациент сидел напротив него. Так что он хорошо знал такое поведение. Пациенты избегали смотреть прямо в глаза, когда пытались сосредоточиться, чтобы как можно точнее описать важное для них событие. Или когда лгали. «Моей пробой пера был короткий рассказ, который я написала в 13 лет для школьного конкурса, устроенного Сенатом Берлина. Нам дали тему «Смысл жизни», и у меня получилась история о молодых людях, которые проводят научный эксперимент. Я отдала свою работу, и на следующий день это случилось». «Что?» «Моя лучшая подруга отмечала день рождения в банкетном зале Грюнвальдского отеля 4 времени года. Я пошла в туалет, и когда проходила через холл, то внезапно появилась она. Она стояла около стойки регистрации». «Кто?» «Юлия». «Кто такая Юлия?» «Та самая Юлия. Женщина из моего рассказа. Главное действующее лицо из первой главы». «Вы хотите сказать, что увидели женщину, похожую на героиню вашего школьного сочинения?» «Нет». Анна покачала головой. «Не похожую женщину. Это была та самая женщина». «Как вы догадались?» «Потому что она слово в слово повторила реплику из моего рассказа». «Что?» Анна вновь посмотрела ему в глаза и тихо произнесла. «Юлия оперлась о стойку и сказала дежурному: „Слушай, малыш, устрой-ка мне симпатичную комнатку, а я тебя неплохо отблагодарю“». Виктор выдержал ее взгляд. «Вы не думали, что это могло быть совпадением?» «Я долго об этом думала, очень долго. Но трудно поверить в совпадение, когда потом Юлия сделала все, что было описано в рассказе». «Что именно?» «Она засунула в рот пистолет и вышибла себе мозги». В глазах Виктора мелькнул ужас. «Но это...» «Шутка? Увы, нет. Женщина в отеле стала началом того кошмара, что преследует меня уже 20 лет. То сильнее, то слабее, доктор. Я писательница, и это мое проклятие». Виктор прекрасно знал, что она сейчас скажет, и даже мог подсказать. «Все персонажи, о которых я с тех пор писала, оживали. Я их видела, слышала, а иногда говорила с ними. Стоит мне кого-то выдумать, как он появляется в моей жизни. Это и есть моя болезнь, доктор Ларенс. Моя особая форма шизофрении». Она подалась к нему. «И поэтому я пришла к вам. Итак...» Виктор молча смотрел на нее. Слишком много мыслей теснилось в его голове. Слишком много чувств боролось друг с другом. «И что, доктор Ларенс?» «В каком смысле?» «Вам интересно? Вы будете меня лечить, раз я уже здесь?» Виктор взглянул на часы. 5 минут прошло.